Глава третья. На следующий день после свадьбы, в понедельник, шел дождь. Начался за полночь и лил, не переставая до рассвета. Мягкий, ласковый дождь пропитал весеннюю землю влагой до черноты и легонько растормошил притаившихся в ней безымянных существ. Я снова увижу Мю. От этой мысли душа Сумире заходилась и трепетала. Чем-то заняться не получалось, все валилось из рук. Будто она стоит на вершине холма, и ветер обдувает ее со всех сторон. Такое вот чувство. Сумире села за стол, закурила. Как обычно, включила вапру. Ждала, уставившись на экран. Ни единой фразы. Представить, что такое с ней может случиться, было просто невозможно. Плюнув на эту затею, Сумире выключила вапру и улеглась в своей комнатке на пол. Так и лежала, с незажженной сигаретой в зубах, бесцельно блуждая по собственным мыслям. «Я снова буду разговаривать с нею. От одного этого сердце замирает. А вдруг мы простимся и больше никогда не увидимся? Не то чтобы какая-то особая причина, а просто так. Тогда что? Тяжко мне будет. Вот тогда что? Никто и не сомневается. Получается, это красивая, ухоженная, взрослая женщина вызывает во мне такое восхищение? Да нет же! Здесь что-то другое!» Сумире отвергла эту мысль. «Я хочу быть рядом с нею, хочу, чтобы моя рука постоянно касалась ее тела. Не слишком это похоже просто на восхищение?» Сумире вздохнула, какое-то время рассматривала потолок, потом закурила. «Все-таки странная вещь. В 22 года. Впервые в жизни я по-настоящему влюбилась. И совершенно случайно в женщину». Мю заказала столик в ресторане примерно в 10 минутах пешком от станции метро Амоте-Сандо. Новичку найти его было совсем непросто, да и внутрь попасть тоже. Ресторан явно не из тех, куда можно забежать по дороге и перекусить. Даже название его никак не запоминалось с первого раза. У входа Сумире назвала имя Мю, и ее проводили в маленький отдельный кабинет на втором этаже. Мю была уже там, пила минеральную воду Перье со льдом и оживленно обсуждала меню с официантом. На Мю была синяя рубашка Пола, поверх нее хлопковый свитер того же цвета, узкие белые джинсы, в волосах гладкая серебряная заколка. На столе в углу лежали ярко-синие солнечные очки, на стуле ракетка для сквоша и виниловая спортивная сумка Miss Sony. Наверное, отыграла днем несколько сетов и встретилась с Сумире по дороге домой. На щеках Мю еще играл легкий румянец. Сумире представила, как Мю в спортивном клубе стоит под душем и смывает себя пот, а мыло у нее с каким-то невероятным запахом. Когда Сумире вошла, как обычно, в своем пиджаке в елочку, штанах цвета хаки, с волосами торчащими в разные стороны, как у сироты, Мю оторвала взгляд от меню и ослепительно улыбнулась. «Помнится, ты как-то призналась, что равнодушна к еде, так? Не возражаешь, если я закажу для нас что-нибудь на свой вкус?» «Конечно, нет», — ответила Сумире. Мю выбрала для себя и Сумире одинаковые блюда. Заказала свежую белую рыбу, обжаренную на углях под зеленым соусом с грибами. Это было основное блюдо. Правильно подгоревшая корочка филе выглядела очень красиво. Можно даже сказать, высокохудожественно. Так она была изящна и убедительна. Рыбу дополняли немного ньокки из тыквы, а также листья цикория, очень изысканно разложенные на тарелке. На десерт подали крем-брюле, который ела одна Сумире. Мю сделала вид, что его не замечает. Обед завершил кофе эспрессо. «Видимо, она очень внимательно относится к тому, что ест», — предположила Сумире. Шея Мю была тонкой, как стебелек. На теле ни грамма лишнего жира. Вряд ли она сидела на диете. Скорее всего, некогда решила для себя строго и без малейшего компромисса следить за тем, что ест. Совсем как спартанцы, отрезанные от мира в крепости на горном перевале. За обедом Мю и Сумире разговаривали как-то обо всем сразу и ни о чем конкретно. Мю хотела узнать побольше о самой Сумире, о ее детстве, и задавала много вопросов, на которые Сумире честно и добросовестно отвечала. Об отце, маме, о школах, в которых училась и которые так и не полюбила, о премии, полученной на конкурсе сочинений «Велосипед и энциклопедия», о том, как она бросила институт, о своей нынешней жизни. Никаких особо захватывающих событий там не было. Однако Мю слушала историю ее жизни, буквально затаив дыхание, словно то был рассказ о стране с удивительными нравами и обычаями, где она ни разу не была. Самой Сумире хотелось бы узнать как можно больше о Мю. У нее скопилась целая куча вопросов, но Мю, похоже, не очень любила говорить о себе. «Моя жизнь? Да это неинтересно», — улыбнулась она. «Лучше я тебя послушаю». Обед заканчивался, и Сумире по-прежнему почти ничего не узнала о ней. Мю лишь рассказала об отце, который значительную сумму денег, заработанных в Японии, подарил родному городку на севере Кореи и построил для жителей несколько прекрасных зданий. В благодарность по сей день там на площади стоит бронзовый памятник ему. «Это маленький горный поселок. Может, потому что я была там зимой, но место с самого первого взгляда показалось мне страшно унылым. Красновато-коричневые скалы, по склонам кривые согнутые деревья. Я была еще маленькой, когда отец взял меня туда с собой. Как раз на открытие памятника. Там живет много наших родственников. Все они собрались, принялись плакать и обнимать меня. Я хорошо помню. Они мне что-то говорят и говорят, а я не понимаю ни слова. И только ужас в душе. Для меня этот городок был просто местом в незнакомой чужой стране». «А этот памятник, он какой?» — спросила Сумире. Среди ее знакомых не было ни одного человека, кому воздвигли бы памятник. «Самый обычный, бронзовый, даже, можно сказать, типовой. Таких по всему миру полно. Но вот когда мой собственный отец превращается в бронзовый памятник, это довольно странно. Представь, приезжаешь в Тигасаки, а там на площади перед вокзалом стоит памятник твоему отцу. Как бы ты себя почувствовала? Правда, все-таки странно. Мой отец в жизни был маленького роста, а став бронзовой статуей, превратился в величественного гиганта. Увидев его, я тогда подумала: все в этом мире выглядит совсем не так, как оно есть на самом деле. Мне было всего 5 лет. Сумире подумала: наверное, в бронзе отец смотрелся бы скромнее, чем в жизни, не так возмутительно эротично. Так-то он, конечно, очень хорош, и даже слишком. «Я хотела бы продолжить наш вчерашний разговор», — начала Мю, когда им принесли по второму эспрессо. «Ну как? Ты не против у меня поработать?» Сумире хотелось курить, но пепельницы она не обнаружила, и пришлось ограничиться глотком холодной перье. Она постаралась ответить очень искренне. «Поработать? А конкретно что нужно будет делать? Кажется, я уже говорила, что раньше занималась только простой физической работой, а нормальной у меня еще ни разу не было. Да и приличной одежды ходить на работу нет. То, в чем я была на свадьбе, не мои вещи. Я их одолжила у одной знакомой». Мю невозмутимо кивнула. Казалось, нечто подобное она и ожидала услышать. «Что ты за человек, Я, в общем, уже поняла по твоим рассказам и думаю, что ты без проблем справишься с той работой, которую я хочу тебе предложить. Остальное не так важно. Важно только одно. Хочешь ты работать со мной или нет? Просто подумай, да или нет. Сумире начала отвечать, тщательно подбирая слова. Я очень рада получить такое предложение, но сейчас для меня самое важное все-таки написать роман. Из-за этого я даже бросила институт. Мю посмотрела Сумире прямо в глаза. Та кожей почувствовала этот спокойный взгляд, и лицо ее запылало. Могу я честно сказать, что думаю? Конечно, все что угодно. Только, наверное, тебя это расстроит. Сумире плотно сжала губы, давая понять, что она готова к худшему, и посмотрела Мю в глаза. Сейчас ты вряд ли способна написать что-то стоящее, даже если просидишь за письменным столом целую вечность. Сказала Мю спокойно, однако твердо. «У тебя есть талант. Уверена, когда-нибудь ты обязательно напишешь прекрасную вещь. Я не просто так говорю, я искренне. Всем сердцем так чувствую. В тебе есть какая-то природная мощь. Я это вижу. Но сейчас еще не время. Ты не готова. Чтобы распахнуть эту дверь, силёнок пока не хватает. Да ты и сама это ощущаешь, не так ли? Время и опыт, — подытожила Сумире. Мю улыбнулась. Так что давай-ка сейчас поработаем вместе. Думаю, так будет лучше. Но если ты почувствуешь, что время пришло, без стеснения все бросай, и пиши себе романы сколько душе угодно. Ты же по характеру не очень шустрая и смекалистая, в смысле быстроты реакции. Ты из тех, кому, чтобы раскрыть себя, реализовать свои способности, нужно гораздо больше времени, чем другим. Ну, допустим, исполнится тебе 28, а получаться ничего еще не начнет. Помощи от родителей больше не будет. И ты станешь нищей. Замечательно. Да, наверное, придется поголодать немного за то, какой опыт для писателя. Сумире попыталась что-то сказать и уже открыла рот, но с голосом случилось что-то непонятное, и она лишь молча кивнула. Мю протянула руку на середину стола. «Дай мне руку». Сумире подчинилась. Мю взяла ее руку в свою, словно стараясь укутать ее ладонью, теплой и гладкой. Не надо так волноваться. Ну же, перестань хмуриться. Все у нас с тобой получится. Вот увидишь. Сумире проглотила слюну. Кое-как постаралась расслабить напряженные мышцы лица. Стало казаться, что под этим прямым пристальным взглядом Мю все ее существо начинает потихоньку съеживаться. Еще немного, и она вообще может исчезнуть, словно кусочек льда, умирающий на солнце. Со следующей недели добро пожаловать ко мне в офис на работу. 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница. Можешь приходить к 10 и уходить в 4. Тогда не будешь попадать в часы пик, правильно? Много платить не смогу, но и работа не такая тяжелая. А в свободное время сможешь читать, я не возражаю. Единственное, о чем попрошу, 2 раза в неделю заниматься с преподавателем итальянским. Поскольку ты говоришь по-испански, выучить итальянский будет достаточно легко. И еще я прошу тебя в свободное время практиковаться в разговорном английском и вождении. Ну как, справишься? Думаю, что да, — ответил Сумире. Но голос ее прозвучал так, будто вместо нее говорил совершенно посторонний человек, который к тому же находился в другой комнате. Неважно, попросят меня о чем-то или прикажут что-то сделать, сейчас я на все, не раздумывая, отвечу «да». Не меняя позы, не отнимая руки, Мюу смотрела прямо в глаза Сумире. В глубине ее совершенно черных зрачков Сумире видела собственное четкое отражение. Ей стало казаться, что там, по ту сторону, ее душа, которую засосала в зеркала. Сумире очень нравилось и в то же время очень пугало это ее отражение. Мю улыбнулась, и в уголках ее глаз появились очаровательные морщинки. «Пойдем ко мне домой. Я хочу тебе кое-что показать».